Встреча с отцом. И вот мы с Марией выходим из подземелья метро. Глаза слепит яркий свет, на дворе уже осень, летит первый снег. Я вспоминаю, как ночевал в пещере Шотландии, как у меня не было денег, чтобы прожить следующий день. «Маш, кстати, у тебя на Starbucks есть деньги?» «Деньги-то есть, вот только бы Starbucks найти». «Ладно», — говорю, — «любая кафешка сойдет». И мы поднимаемся по ступенькам. Маша говорит, что подождет меня в кафе. Я говорю, что постараюсь недолго. Я иду по коридорам института. Нахожу кабинет с фамилией Кожевников. Он здесь какой-то известный ученый. Я стучу, открываю дверь и встречаю отца. Он будто появляется из яркого света своего кабинета. Он протягивает руку и почему-то улыбается. Он такой же, как я. Те же чернявые волосы, нос, будто он ребенок, а я взрослый. И я сличаю, что же ему от меня досталось, но он и совсем другой. А другое — это его жизнерадостность и легкость, те качества, которых у меня никогда не было благодаря ему, думаю я. «Привет, Леня. Как я рад, что ты пришел. Как будто мы не виделись пару дней. Но я знаю, что это все напускное». И мы сидим и пьем чай в его кабинете, едим сушки и говорим о том, о сём. И он говорит, что у него другая семья, две взрослые дочки, почти такого же возраста, как я, еще один скелет в шкафу, который мне, видно, не раскрыть, но я и не собираюсь. И когда я ухожу, он говорит, что в следующем году они отправляются в экспедицию на Курильские острова исследовать китов, и им нужен оператор, и вдруг у меня для этого есть время. «Но я же не умею снимать», — говорю я. А он так легко отвечает, что экспедиция через год, и еще можно научиться. «Ну, как знаешь», — говорит он, пожимает мне руку и забывает обо мне, погружается в свой мир. А я ухожу в свой. Мария ждет меня в кафе через улицу. Мы заказываем кофе без надписи на стаканчике, обычный кофе, и мы чирикаем, как птички на ветке. О планах, о том, что вечером я иду на собеседование в одно известное медиа, им нужен стажер. А Маша говорит, что ее сотрудничество с «Одинокой планетой» по каким-то там неведомым причинам прекратилось, и нужно что-то искать. И, скорее всего, вряд ли мы еще куда-то поедем в ближайшие 5 лет. И здесь я чуть не поперхнулся кофе. В отражении окна я вижу призрака в вязаной шапочке. Я уже не слышу, что говорит Мария, и смотрю на его силуэт. И вдруг он рассеивается. Он просто воздух. И я понимаю, что мне показалось, и что больше я его никогда не увижу. Я вот думаю, что мы с Ланой и правда состоим в несуществующей секте «Дети плакучей ивы». Плачем и ходим в лабиринтах, созданных родителями. Только наши родители даже лабиринты не достроили. Разошлись, развелись, разбежались на полпути. Я позвонил матери на второй день после того, как очнулся в больнице. Я хотел ругаться, кричать на нее, но, знаешь, она как будто на своей волне. «У тебя нет отца, никогда не было». Но когда я сказал, что все вспомнил, она добавила: «Нет отца, которого ты заслуживаешь». Мать мне сказала, что не говорила об отце не просто потому, что так было проще всего. Была еще одна причина. Каждый раз, когда мы возвращались к разговору об аварии, меня бросало в истерику. Я начинал биться о стену, кричать и стучать кулаками. Год после аварии я лежал в психоневрологическом диспансере. Только я этого ничего не помню. Мать сказала, что со временем мне стало легче, и меня отпустили домой. И я продолжил лечение вначале с психиатром, а потом с психотерапевтами. Марк сказал, он сразу понял, что у меня биографическая амнезия. Такая штука, когда вытесняешь из памяти только избранные события. И чтобы их открыть, иногда действительно нужно размотать клубок своей истории и пройти по нему как по лабиринту, в конце которого встречаешь самого себя. «Твое путешествие, Леня, — это медитация. Только иногда нужно не сидеть, а идти, залезать на горы, совершать кругосветные путешествия, отправляться в паломничество, но только для того, чтобы вернуться к самому себе». И еще он сказал, что мои ПА в ближайшее время пойдут на убыль. А с ипохондрией, наверное, пока просто придется жить, потому что она, к сожалению, просто так не лечится. Но кто знает, как оно там получится. И еще сказал, что нам стоит завершить сессии, потому что он считает, что мы пришли к позитивной развязке, и его миссия выполнена. Рупа умер этой же осенью. Об этом мне написала Лана. Последние дни они провели в Вильнюсе. Рупа оставил ей свой особняк, и она вроде как стала богатой. И сказала, что деньги счастливее не делают, но хорошо, что она поняла это на собственном опыте. Часть сбережений она обещала отправить буддистам на чтение молитвы о том, чтобы все живые существа в мире были счастливы, а что делать с остальными деньгами, еще не придумала. Костя уехал в Мексику. В прошлом месяце он прислал мне сообщение, что чилит на пляже где-то в районе Пуэрто-Эскандида, звал в гости. Но с меня пока путешествий хватит. Медведь работает в охранном предприятии, и у него как ничего не менялось, так и не меняется. Аксель все так же тренирует команды. И если вы вдруг занимаетесь мотогонками и встречали парня с прибалтийским акцентом и с Винни-Пухом на шлеме, передавайте ему привет. И еще Костя написал, что произошла страшная авария. Леха, наш механик, разбился на мотоцикле в Москве. Как это случилось, никто не знает. А я? А что я? Я говорю, пусть будет так, потому что кто я такой, чтобы что-то изменить? У нас с Марией все слишком хорошо, поэтому я боюсь даже об этом писать, чтобы не сгладить. Вначале меня сильно флешбэчило. Мне казалось, что Мария уж слишком сильно похожа на Лану. А Лана меня предала, значит, и Маша предаст. Но я с этим справился. Хватит с меня призрака отца, чтобы меня еще призрак бывший преследовал. Это уж реальный хоррор, мурашки по коже. И я даже помню, что спросил Марию, что она думает о буддизме и вегетарианстве. И она сказала, что слышала что-то про Далай-ламу и предпочитает вегетарианству безглютеновую диету. Говорит, из пшеницы только пророщенное зерно ест. И потом про сахар стала затирать и глюкозу. Короче, тоже поехавшая, но по-своему. И вот это вот по-своему для меня и было самым главным. И еще она прется от фэнтези. Пуф, что? Фэнтези? Ладно, пусть это будет твой самый большой изъян, сказал я. А она такая, а твоя история — это что? В смысле, говорю я. Ну, ты сам не понимаешь? Нет, говорю я. История с китом. Команда с корабля сказала, что никакого кита не было. В смысле не было? Ты что, меня разыгрываешь, спрашиваю я. Может, они его просто не видели или не заметили? «Я говорю, что мне сказали в больнице», — отвечает Мария. «Но сама-то думаю так, что раз он тебя спас, значит, он точно был. По крайней мере, для тебя, Леннон».